Поспешите, поспешите. Предупредил его служащий, через несколько минут заканчивается посадка. Мейсон поставил саквояж на весы, получил посадочный талон и фланирующей походкой пошел на летное поле к своему самолету. Он протянул посадочный талон стюардессе, прошел по трапу в салон самолета, нашел свое место, уселся в кресло, удобно откинулся, закрыл глаза, пока мощный грузовик вывозил самолет на взлетную полосу. Как только он взлетел, Мейсон отклонился к иллюминатору и засмотрелся на ослепительно белые в лучах полуденного солнца батарки волн на озере. Пилот в полоборота развернул самолет, лег на крыло так, что открылась чудесная панорама Нового Орлеана с его особняками, просторными парками, живописным видом порта, знаменитым изгибом реки Миссисипи. Мейсон снова расслабился и продремал до посадки в Эль-Пасо. Он сразу же обратил внимание на двух вошедших пассажиров. Судя по всему, семейную пару, довольно красивого мужчину лет 30, с тем отсутствующим инфантильным выражением лица, которое бывает у никогда не взрослеющих мужчин, покорно принимающих как настойчивую материнскую заботу, так и плотную опеку жены, и женщину года на 4-5 его моложе, с выражением властной настороженности на лице, свидетельствующей о том, что она раз и навсегда взвалила на себя ответственность за мужа, зная лучше его самого, что нужно для его же собственного блага. Через иллюминатор адвокат посмотрел на аэропорт. Холодный порывистый ветер клонил к земле деревья. Мейсон зевнул, закрыл глаза и задремал, пока самолет вывозили на взлетную полосу. Полусонный, он услышал рев моторов и почувствовал, как самолет оторвался от земли, затем очнулся, чтобы взглянуть в наплывающих сумерках на панораму окрестностей Эль-Пасо, реку Рио-Гранде, мексиканский городок Сьюдад-Хуарес на другом берегу реки. В этот момент кто-то осторожно тронул его за плечо. Мейсон обернулся и увидел женщину, которая села в Эль-Пасо с инфантильным мужчиной не от мира сего. «Мы хотели бы поговорить с вами», — тихо промолвила она. Мейсон задумчиво поглядел на нее, улыбнулся и покачал головой. «Знаете, в данный момент у меня нет настроения для беседы. Мисс Стрит предложила, чтобы мы сели в Эль-Пасо именно в этот самолет». «Ну, это, — заметил Мейсон, — совсем другое дело». Он прошел в курительную, где уже сидел ее муж. «Весьма характерно, — подумал с Мейсоном, — мужчина посылает с поручением женщину. Мисс Стрит передала с вами письмо или что-нибудь еще?» Осторожно осведомился Мейсон. «Нет-нет, мы с ней говорили по телефону. Пожалуй, лучше вам представиться. Я миссис Брэкстон». «А это Джеймс Брэкстон. А такой родственники семьи Бэйн. Совершенно верно. Совершенно верно. Джим приходится, вернее, приходился. Сводным братом Элизабет, а я его жена. Вики Брэкстон. Это родная сестра Джима». «Ну что ж, Мейсон устроился поудобнее. Давайте. Давайте будем говорить. Закуривайте. Полагаю, вы знаете, что случилось?» — начала женщина. «А, кстати, что же случилось?» Мейсон ответил вопросом на вопрос. «Ну, это сиделка. Это Нелли Конвей?» Миссис Брэкстон едва сдерживала возмущение. «Что с ней?» «Ведь это же она дала яд Элизабет. Натан попросту купил ее». Адвокат вопросительно поднял бровь и молча затянулся сигаретой. «Мистер Мейсон», — женщина бросила взгляд на адвоката, — «почему вы молчите?» Ваш муж почему-то не говорит ни слова. С едва уловимой иронией ответил Мейсон. Но он предпочитает больше слушать. Миссис Брэкстон нервно засмеялась. В семье я говорю за всех. Ой, говорю, перескакиваю с одного на другое. Мейсон кивнул головой. Нам хотелось бы узнать, что вы думаете и каковы ваши соображения относительно этого дела. О, масса людей хотела бы узнать все это. Туманно заметил адвокат. Боюсь, я не понимаю. Вы представились мне как мистер и миссис Брэкстон. Я вас ни разу в своей жизни не видел. К тому же вы можете оказаться газетными репортерами, которые пытаются получить интервью у меня. Но мистер Мейсон, боже мой, ваша собственная секретарша сообщила нам, где вас найти. Мы прилетели рейсом в Эль-Пасо за полчаса до прибытия вашего самолета. Естественно, мы были как на иголках, беспокоились. Мы хотели встретиться с вами побыстрее и предупредить вас о трудностях, с которыми столкнетесь. Спасибо. Мистер Мейсон, вы должны верить нам. Мы... Джим, у тебя есть какие-нибудь документы? Разумеется. Джим рад был возможности вставить слово. У меня есть водительские права. Позвольте взглянуть на них. Вежливо попросил Мейсон. Он взял права, изучил их, сказал. Хорошо, я задам вам несколько вопросов, чтобы лучше прояснить ситуацию. Где вы были несколько дней назад? В Гонолулу. А кто был с вами? Мы трое. Всей семьей. Моя сестра Вики. Мы всегда были очень близки. И она в хороших отношениях с Джорджианой. У вас есть еще какие-нибудь другие документы? Спросил Мейсон. Ну, конечно. У меня с собой визитные карточки и членский билет клуба. Позвольте взглянуть на них. Адвокат протянул руку. Он взял документы, проглядел их и в конце концов промолвил. Окей, думаю, что все в порядке. Видимо, теперь вы расскажете, что мисс Стрит поручила вам мне передать. Она ведь не советовала вам прилетать сюда именно для того, чтобы просто поболтать со мной. О, знаете, Джорджиана нервно засмеялась, я именно хотела познакомиться с вами. Ага. Теперь мы познакомились. Что такое сказали вы, мисс Стрит, что она вдруг послала вас сюда? Ну, есть такие вещи, про которые